Глава 5. Без рогов и горящих огнем демонских глаз милорд Хирок Агаток выглядел как успешный бизнесмен и привлекательный мужчина лет 40, мечта всех светских львиц. К тому же он еще и ослепительно мне улыбался, как будто всю жизнь о нашей встрече мечтал. Все это, приправленное словами змей, заставило меня не на шутку насторожиться. «Здравствуйте, Марьяна. Джули, давай документы и принеси нам с гостьей напитки. Эдгар свободен. Молодец», — сказал демон, даже не стараясь показаться душкой. Это немного успокоило. Раз он не строит из себя безобидного лапочку, значит, не играет и, возможно, ничего от меня не хочет. «Здравствуйте», — поздоровалась я и запнулась. «А как к нему обращаться-то? Вот однозначно не тем именем, которое мне известно. Простите, не знаю, как вас зовут. На двери не написано». «Агап Тогович Хирогов. Приятно познакомиться». Невозмутимо, ни капельки не смущаясь, представился демон. Я поперхнулась и закашлялась. И хорошо, а то бы не смогла сдержать рвущийся изо рта смех. Нормальный. Лучше бы оставил родное имя, чем такой псевдоним придумал. Представляю, как ржут его земные деловые партнеры, когда впервые слышат это имя. А может, это такая проверка на вшивость, и он убивает тех, кто позволил себе не воспринять демона всерьез? Веселиться как-то резко расхотелось. «Взаимно», — пробормотала я. «Что же мы стоим в дверях? Проходите в кабинет, Марьяна. Мне доложили о вашей утрате. Примите мои соболезнования и скидку на услуги фирмы в качестве моральной поддержки», — включил радушного хозяина милорд и, подталкивая меня легонечко в спину, довел до ярко-красного кожаного дивана. Опять вернулись опасения. Они всем делают скидку в качестве соболезнований? Или только мне такое внимание? «Благодарю», — осторожно ответила, оглядывая красно-черно-белый стильный кабинет. «Бабушка болела. Я была готова к ее уходу». «Понимаю, но потерять всю семью разом все равно тяжело», — сочувственно покивал демон. «О чем он вообще? Мама умерла давно, а отец почти год назад. Поверьте, я в порядке», — попыталась я скинуть с себя навязанный образ несчастной сиротки. «А, но я имею в виду ваших мачеху и брата. Они ведь оставались единственными вашими близкими и тоже пропали». «А о чем вы?» К горлу подступил комок, и голос стал хриплым. «Ну как же? Вы не в курсе? Вам не дозвонились?» «Гадство! Телефон я и не подумала включить!» «Нет, я была не на связи». Демон осуждающе покачал головой. «Да знаю, я знаю, что так нельзя. Просто мне было не до того». «Как только вы выразили желание их оповестить через нас, Джули попыталась связаться с Артемидой Ивановной Мелешиной и Русланом Казанцевым, но, к сожалению, не смогла. Тогда и выяснилось, что они пропали сегодня ночью. Соседи слышали шум и вызвали полицию, но квартира оказалась разгромленной и пустой». У меня волосы на голове зашевелились. Я не испытывала теплых чувств ни к мачехе, ни к сводному брату, однако никогда не желала им ничего плохого. «Что с ними?» — прошептала онемевшими губами и впилась ногтями в ткань брюк. Сердце билось часто-часто. «Тел не нашли, но, по версии следствия, их просто спрятали. Вы, кстати, Марьяна, включали бы иногда телефон. Органы вас разыскивали. Только наше вмешательство и сообщение, что вы уже неделю в командировке и без связи, заставило их исключить вас из списка подозреваемых». Я схватилась за сердце, но надо же, как их отдел оперативно работает. Я посещала санузел и меняла деньги от силы 30 минут, а они уже со столькими задачами справились. Удивительная скорость реакции и прямо-таки настораживающая забота. «Очень вам благодарна за это», — немного истерично выдавила я из себя. «К сожалению, все не так просто», — развел руками милорд, не искренне печально. «Следователя все равно посетить придется, и как можно скорее, ведь они быстро узнают, что вы вернулись из командировки. Вас видели в пансионате и в подъезде». «А когда мне надо явиться?» «Ох, беда не приходит одна. Мысли разбегались, не зная, за что зацепиться. За странное исчезновение мачехи с сыном или за странную скорость работы юристов холдинга или за предстоящий неприятный поход в отделение полиции. Я просто тонула в вариантах. «Лучше прямо завтра, но обязательно в нашем сопровождении. Кто-то из лучших специалистов «Жемчуг-холдинга» отправится с вами. Все будет хорошо». А вот на этих словах я испытала к милорду искреннюю благодарность. А может, не так страшен черт, как его малюют? И Вирга насчет дяди ошибается? «Это хорошо. Я, конечно же, все оплачу. Внесите в общий счет», — с облегчением сказала и даже откинулась на спинку. Напряжение немного отпустило, и пальцы закололо иголочками. «Не нужно волноваться об оплате, Марьяна. И вообще, мой вам добрый совет. Не спешите разбрасываться деньгами, даже когда вам кажется, что их очень много. Вот, например, сейчас у вас опять поменяются статьи расходов в связи с новыми обстоятельствами. Давайте сделаем так. Решим все ваши проблемы, а потом уже и выставим счет. А за похороны бабули мы рассчитаемся сами и включим в общую сумму». Моя растерянность все крепла и крепла. Я не понимала, как реагировать на происходящее. Опять благодарить? Или же возмущаться и отказываться? Сидела молча и мялась несколько секунд, но, к счастью, дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник очень злой лорд Хордон, а за ним перепуганная секретарша.